Эксперименты с целью ускорения развития. Человек, как однополое существо, был создан на далекой планете Аректа. Затем бесполое существо разделили на женскую и мужскую особи. А это потребовало разделить гормоны, линии поведения, что давало разную психику и способствовало ускорению совершенствования души. Все делалось ради прогресса, а не ради удовлетворения обычной творческой способности высших творцов. Высшие творцы также пытались на протяжении их длительного существования на Земле выяснить, имеет ли одна из них, мужская или женская особь, какие-то преимущества в развитии по отношению к другой. Для этого проводились множественные эксперименты. Высшие пробовали создавать кентавров как мужскую саморазмножающуюся особь. Они размножались вегетативно, и русалок как самостоятельную женскую особь. На некоторых формах проверялись линии поведения, направления развития психики. Например, существование племени амазонок явилось проверкой творцов на жизнеутверждение одной линии поведения. В амазонках мужской и женский тип поведения было решено объединить. Это привело к изменению морали, присущей смешанным племенам, объединяющим мужчин и женщин. Ускорение совершенствования молодых душ амазонок происходило за счет мучительной борьбы души между мужской жестокостью и женской человечностью и ее выбора в сторону осознания высшей морали. Но душа в однополом племени эмоционально развивалась бедно, и новых качеств ею нарабатывалось очень мало. Род амазонок был запрограммирован также на выполнение особого эксперимента. Могут ли женщины существовать наравне с другими племенами в тех же условиях дикой природы, в каких живут племена смешанного типа? В этом заключалась проверка на жизнеспособность данного вида. Но они дали свои сбои в совершенствовании. А кентавры и русалки дали другие эволюционные сбои развития. Более перспективными оказались мужская и женская особи, развивающиеся в единых ситуациях во взаимодействиях друг с другом. Конструкция человека постоянно совершенствовалась функционально и эстетически, что заставляло вносить изменения в генный код материальной формы. Он стал нести наследственные признаки рода, нации, а это потребовало введения определенных правил поведения людей. Стали зарождаться моральные нормы, целью которых было сохранение генного кода конкретной расы на требуемый период времени, время существования одной цивилизации, так как разврат приводил к вырождению генного кода и ослаблению иммунной системы, что грозило вымиранием племени от многих болезней. Однако важно понять, что данный процесс воспроизводства себе подобных формой существования был рассчитан и построен высшими разработчиками, создателями живых форм, а не явился произвольной функцией живого организма. Внешние оболочки были сконструированы ими таким образом, что те были способны сами строить материальные тела для вселения в них следующей партии душ. Души должны были вселять в готовые формы уже не на Аректе, а на Земле. Именно этот процесс создатели формировали очень долго как самостоятельную функцию живого организма. Так что все, что сейчас современному человеку кажется таким простым, как размножение, воспроизводство одной формой себе подобных, создавалось очень сложно и длительно. К тому же, вселение души в производимые уже на Земле материальные формы потребовало создания для нашей планеты определенных технических устройств, помогающих спускать легкую душу из тонкого мира в грубый и очень плотный для нее физический мир. Эти процессы приходилось разрабатывать и совершенствовать тоже не одну тысячу лет.